Если же хочешь, сын мой, стяжать и иметь внутри себя собственный светильник умного света и духовного ведения, чтобы непреткновенно мог ты ходить в глубочайшие ночи века сего, и стопы твои исправлялись от Господа, да по пророческому слову восхощешь из зело пути евангельского, то есть того, чтобы с горячайшей верой проходить совершеннейшие евангельские заповеди и сделаться сопричастником страданий Господних через вожделение их и молитву, то покажу тебе к тому дивный способ, состоящий в нравственном, внутреннем настроении духа, которое требует не телесного труда или подвига, но приболезненного труда душевного, властвования ума над всем внутри и внимательной мысли при содействии страха и любви Божией. Этим настроением легко можешь ты обращать в бегство полки врагов, подобно блаженному Давиду, который с верою и упованием на Бога, убив одного иноплеменнического исполина, тем самым обратил в бегство тьмы врагов и с народом их. Метит это слово мое на трех сильных и крепких исполинов иноплеменнических, на которых утверждается вся сопротивная сила мысленного Алаферна, которые, если будут низвержены и убиты, то в конец изнеможет вся сила лукавых духов. Эти, мнящиеся быть сильными, три исполина лукавого, суть помянутая уже нами: неведение, матерь всех зол, забвение, сестра его, содейственница и помощница, и из мрачного ткущей душе темную одежду и покров разленение, равнодушие, которое утверждает и укрепляет оба первых, дает им состоятельность и делает то, что в душе нерадивейшей зло становится как бы вращенным и всуществленным. Ибо от равнодушия, разленения, забвения и неведения крепнут и увеличиваются подпоры всех прочих страстей. Будучи взаимными одно другому помощницами, и одно без другого не могучи иметь состоятельность, они в связи, все вместе, являются крепкими силами супостата и главными начальниками лукавого. При посредстве их скопище духов лукавствия строит в душе свои ковы и успевает приводить в исполнение свои замыслы. Если хочешь одержать победу над страстями и легко обращать в бегство толпы мысленных иноплеменников, то молитвою и содействием Божиим, собравшись внутрь себя и сошедши в глубины сердечные, разыщи в себе сих трех сильных исполинов дьявольских, разумею, забвение, равнодушие или разленение и неведение, питаясь которыми и все другие страсти действуют, живут и усиливаются в самоугодливых сердцах и ненаказанных душах. При строгом к себе внимании и бодренности ума с помощью свыше найдешь, конечно, уловишь в себе, схватишь эти другим недоведомые и даже непредполагаемые губительнейшие прочих злые страсти противоположными им оружиями правды, благой памятью, причиной всего доброго, просвещенным ведением, которым в бодренности держимая душа прогоняет от себя тьму неведения, и живой ревностью, возбуждающей и ведущую душу к спасению. Затем, облегшись в сии же оружие добродетели, со всякой молитвой и молением, силой Духа Святого, доблестно и мужественно победишь, совсем прогонишь помянутых трех гигантов, мысленных иноплеменников, именно прекрасную по Богу памятью, всегда помышляя о том, елико суть истина, елико честно, елико праведно, елико пречисто, елико доброхвально, ощекая добродетель и ощекая похвала, отгонишь от себя все злейшие забвения. Просвещенным небесным ведением уничтожишь пагубную тьму неведения, а готовый на всякое добро с живейшей ревностью изгонишь безбожные равнодушие, разленение, делающее зло вращенным в душу. Стяжать же сии добродетели можешь ты не одним своим произволением, но силой Божией и содействием Святого Духа, при многом внимании и молитве, и стяжав их таким образом, можешь через них избавиться от сказанных трех крепких исполинов лукавого. Когда силой действенной благодати образуется в душе и тщательно будет храним в ней тройственный союз истинного ведения, памятование словес Божьих и доброй ревности, тогда самый след забвения, неведения и равнодушия исчезнет из души. Они обратятся в ничто. В душе же начнет царствовать, наконец, благодать во Христе Иисусе Господе нашем, коему слава и держава во веки веков. Аминь.